А ведь это тоже с благословения президента. Ты что же, хочешь, чтобы, явившись сюда, мы хлопнули дверью? Этого ты хочешь? Миром стоял сейчас маленький, рыжебородый, с всклокоченными волосами, которые упрямыми вихрами торчали во все стороны. Нет, я не такой безнадежный, как ты думаешь. Тогда чего же ты хочешь? Младший Бардин зашагал по комнате, зашагал с такой силой, что буфет для чайной посуды, стоящий в углу, точно музыкальный ящик, запел на все голоса. Я просто хочу, чтобы вы не давали обратить себя в таких маниловых от политики, чтобы вы знали цену и этому вину, и этому слову, чтобы призрак белых камней Гвадалахары, как белых камней Севастополя, всегда стоял перед вами, напоминая о тех, кого нет среди нас, чтобы вас постоянно жгла ненависть к людям, которые хотят выглядеть сейчас нашими друзьями, а на самом деле стояли, стоят и будут стоять, ты слышишь, будут стоять по ту сторону фронта, разделившего мир надвое. Вот чего я хочу. Да что там говорить? Хочу просить тебя, сделай милость. Представь мир лет через 5-7 после войны. Нарисуй его себе в конце 40-х или в начале 50-х. Ну, подымись на каланчу 1950 года. Подымись, подымись. Ах, как хорошо видно с нее. Рассмотри и Гвадалахару с Барселоной, и Мюнхен, и вот этот союз с американцами, и этот твой вояж за океан. Да чего греха таить? Вы дипломаты, ваше дело конъюнктурное. Но и вам не грех соизмерять его с тем вечным метром, что, как нас учили в школе, хранится там, где-то в заповедных сенях науки и составляет энную долю земного меридиана. Сверять, как оно, ваше нынешнее дело, соотносится с этим вечным аршином. Не слишком ли вы поддались настроению? Не изменила ли вам ненароком память? Не очень ли вы поверили партнеру? Он ведь вон какой мастак рулады распевать. Соловей сладкоголосый только. Погоди, погоди. А что есть этот твой аршин? Нерон просиял. Не все, что говорил младший Бардин, прошло мимо Егора. Что-то постиг и он. Наша вечная правда, сказал Нерон и посмотрел на Егора из своего сумеречного угла. Я у тебя вроде занозы в пятке, не так ли? Хочешь ступить, а она заноза. Хватит. А тебе страсть, как надо на пятку ступить, потому что твой шаг сановный с пятки начинается. Ты не ходишь, как все. Шаг человеку дан, чтобы нести тело, а тебе, чтобы передвигать свою сиятельность. Вот ты ступаешь, и истинно ног под собой не чувствуешь. Вот я какой сиятельный, вот я какой вальяжный. Я, как моя бабка Елизавета. Тут тоже все обожали за ласковую мудрость, покладистость, доброту. А как ее не любить, если у нее в каждом кармане по фунту барбариса? Даст барбарисинку и точно человека в карман положила. Прости меня, брат, но что-то у тебя есть от этой бабки Елизаветы. Твоя доброта превратилась почти в профессию. Бабка Елизавета тут ни при чем. Ее ума и ее щедрости на нас двоих хватит, да еще Якову перепадет. Сколько бабка Елизавета выходила сирот на своем веку. Иному приюту не объять. Я, брат, открещиваться от бабки Елизаветы не буду. Говоришь, на бабку Елизавету похож? Ну что ж, спасибо тебе за это. Это же великая честь. Чем же это плохо, если я помогу тетке Пелагее или внуку дяди Миши? Тетка осталась девчонкой, вдовой, пошла в прачки, чтобы своих двух младенцев до ума довести. А ведь Ленка, внук дяди Миши, сын солдата, сгоревшего в монгольской степи. Верно, мне хорошо, когда я помогу. Верно, у меня на душе праздник, когда я подсоблю человеку. Больше того, хожу как именинник, все ловлю себя на мысли. Что у меня так светло вот тут? Ах, Леньку приняли Фобзавуч. Я грешен человек, помог парню. Но ведь, видит Бог, мне от этой подмоги ничего не надо. А вот тут-то собака и зарыта. Ты ведь помогаешь почему? Не потому, что тебе жаль Леньку. Нет, тебе надо ощутить себя таким, прости меня, Иисусом. Вот, мол, я такой хороший. Нет, будь честен. Скажи, прав я? Я ведь тебя знаю. Ну, прав? Только будь честен. Погоди, погоди.